стрелки 12. Я хочу тебе признаться, разделить всю эту радость. Новый год стучится в двери, загадай желание верхних. Обними семью покрепче в этот вечер. Замело снегом на по домам след простыл детвары. Лишь минуты, лишь секунды разделяют нас от чуда. Фейерверки и салюты пусть греют снегом наши дворы. По домам след простыл детвары. Лишь минуты, лишь секунды разделяют нас от чуда. Желание верь в них, обними семью покрепче в этот вечер, в этот вечер. С Новым годом!